Глава 1369. Солнце. Взрыв. Тем временем практики мира горы и моря своими божественными способностями штурмовали постепенно слабеющую печать. Однако 33 неба дорого заплатили за ее наложение. По природе своей она была чем-то совершенно особенным. Несмотря на появившиеся трещины, она никак не поддавалась. За пределами мира горы и моря Луну сотрясали непрекращающиеся атаки верховных владык и простых чужаков. Небесное светило еле держалось, что не могло не обрадовать Сюань Фана. Он холодно рассмеялся, не обращая внимания на парагона-марионетку, прорубающегося к 16 небесам. Он оставался на месте и выполнял магические пассы, наращивая силу загадочной ауры. Вскоре неподалеку от него появилось множество иллюзорных силуэтов. В этот момент божественные способности миллионов чужаков, подобно морю магии, обрушились и полностью погребли под собой солнце. Это небесное светило не обладало защитной силой Луны, поэтому в момент контакта с морем магии оно начало трескаться и разваливаться. Посреди моря магии Манхао смеялся в лицо ужасающей опасности. Его глаза горели, потому что он знал, солнце не выстоять против этой атаки. Оно будет разрушено. Все благодаря попавшему в него ужасающему лучу света. Этот серьезный удар гарантировал, что оно не сможет долго продержаться. Вы сами напросились. Я не позволю вам просто взять и уничтожить солнце. Вместе с ним на тот свет отправятся все чужаки, до кого я сумею дотянуться. Манхау развел обе руки в стороны и резко ударил ими по солнцу. В удар была вложена сила его культивации и физического тела. Солнце содрогнулось, а потом внезапно его разорвало на части. Во все стороны ударил град из осколков солнца. Эта мощная атака поразила море магии, в результате чего в звездное небо была выпущена жуткая ударная волна. Грохот напоминал рев гиганта, а вспышка в момент столкновения на мгновение ослепила всех сражающихся. Сцена разрушения солнца напоминала начало апокалипсиса. Свет и жар от самоуничтожения солнца расходились кольцом, накрыв все море магии. Миллионы чужаков представляли собой внушительную силу, но что они могли сделать против энергии уничтожения солнца? Все-таки солнце десятки тысяч лет озарило своим светом мир горы и моря. Оно же веками дарило свое тепло миру, поэтому никто не мог сказать, насколько горячим оно было. Самой важной деталью в истории Солнца было его происхождение. В далеком прошлом его создали из сокровища, принадлежащего Парагону 9 печатей, поэтому даже в самых смелых мечтах никто не мог представить, как будет выглядеть детонация. Небо захлестнул слепящий свет, за которым последовал оглушительный грохот взрыва. Все защитники мира, горы и моря и чужаки вне зоны поражения взрыва оцепенело наблюдали за расцветающей в небе вспышкой. Они могли описать это только как самое безумное, что им когда-либо доводилось видеть. Взорвалось солнце! Само уничтожение было не мгновенным, а постепенным процессом, и солнце беспрерывно бил ярчайший свет, и волнами расходился жар, поглотивший море магии чужаков в округе, у которых просто не было времени сбежать. Их плоть и кровь сорвала с костей, а потом обратила в прах. Из-за слепящего света некоторые закрыли глаза, другие храбро щурились, несмотря на боль в глазах. С душераздирающими воплями высвобожденная взрывом энергия прожигала себе дорогу через армию чужаков, словно гигантская рука света. К этому моменту парагон Сюань Фан закончил выполнять магический пас. Когда он поднял глаза, на его губах появилась бессердечная улыбка. Он был из тех, кто понимал войну. Он не стал бы утверждать, что не существовало человека, способного с ним сравниться. Но среди пяти великих парагонов он являлся самым талантливым стратегом. «На войне есть лишь один победитель и один проигравший», — холодно произнес он. «Нет ни правых, ни виноватых. Чтобы одержать победу, я готов пожертвовать всем, даже собой. Воспрянувший дух мира горы и моря предрешил судьбу. В итоге погибнем либо мы, либо вы». Внезапно он указал пальцем на погибших чужаков. Вместе с движением пальца прозвучал странный голос, эхом прокатившийся по всему звездному небу. «Ваши души – заклятие! Ваша кровь – воздаяние! Мир есмь безбрежен, звезды есмь просторы! Да соединится воля отсечения всей клинок!» На его призыв ответили мириады голосов мстительных духов погибших чужаков. Свет и жар должны были полностью уничтожить их кровь, но сейчас она закружилась и начала сливаться воедино и сиять странным светом. Что до уже исчезнувшей крови, оставленный ей запах стремительно трансформировался в иллюзорное море крови. Визжащие души чужаков опустились в море крови, словно отказываясь умирать. Горькие, полные ненависти крики душ были слышны во всех уголках мира. Казалось, будто они хотели низвергнуть само звездное небо. Крики миллионов чужаков стали средоточием обжигающей ненависти. «Превратите свою ненависть в клинок и используйте его, дабы отсечь ментальную связь!» Голос Сюаньфана прогремел, словно раскат грома. Со свирепой гримасой на лице он вскинул руки над головой. Бурлящее море крови сгустилось в клинок. Огромный клинок! Клинок чистейшей ненависти! Парагон Сюаньфан поднял клинок высоко над головой и рубанул им в сторону Манхао. «Собрат Даос Иго, я помогу тебе освободиться!» При виде опускающегося на него клинка ненависти, Манхао заметил, что его настоящей целью было пространство перед ним. Там находилось нечто, невидимое простому глазу. Даже он до этого момента не замечал эту нить. Сюаньфан смог увидеть ее только после использования своей загадочной магической техники. Эта нить соединяла Манхао с парагоном-марионеткой. Благодаря этой нити Манхао божественной воли мог управлять парагоном-марионеткой. Причем эту нить создал не он, да и она ему не принадлежала. Ее создателем был Чоу Мэньтай. Клинок опускался именно на эту нить. Если ему все удастся, тогда божественная воля, связывающая его с марионеткой, будет отсечена. Превращение крови и душ миллионов чужаков в клинок изначально входило в планы Сюаньфана. Создавалось впечатление, что он действовал непредсказуемо, но на деле все его действия были направлены на получение преимущества для чужаков. Сейчас он не пытался зарубить Манхао, а разрубить нить. Помимо преимущества для чужаков, это разрешит потенциальную проблему с парагоном-марионеткой, который планировал убить Мифокрыла. Манхао прищурился, почувствовав разрезание нити клинком. Потеря контроля над парагоном-марионеткой была сродни потере конечности. Ощущение контроля еще осталось, но конечности уже не было. В то же время парагон-марионетка, спешащий к 16 небесам, внезапно вздрогнул. Его глаза потускнели, и он остановился. «Духовный клинок, созданный из миллионов душ, может рассечь любую божественную волю! Манхао, без Игу ты покойник!» Сюаньфан раскатисто расхохотался. Он всегда верил в свой тактический гений. Произошедшее лишь подтвердило его уверенность. Его умение придумывать хитрые планы и стратегии стало настоящей проблемой для мира горы и моря. Без него сражение стало бы гораздо проще. Да и потери мира горы и моря куда приемлемей. Но сейчас солнце взорвалось, а луна оказалась под угрозой уничтожения. И все же лицо Манхао на мгновение приобрело странное выражение. Парагон Сюаньфан обожал придумывать хитрые планы и схемы, смысл которых не мог понять никто. Манхао все это знал, и сейчас он моргнул и прочистил горло. Нить была создана Чоу Мэньтаем. Хотя Манхао точно не знал пределов его могущества, однако сам факт, что он мог сделать из парагона марионетку, показывал экстраординарность и наличие у него в арсенале устрашающих способностей. По договоренности с Чоу Мэньтаем Манхао получил парагона марионетку, но сейчас эту связь оборвали сторонние силы, и он ее потерял. Самое важное заключалось в том, что Чоу Мэньтаю было нужно, чтобы Манхао добровольно стал искрой надежды, которая в будущем поможет воскресить его наставника. Вот почему Чоу Мэньтай не только никак не хотел вредить интересам Манхао, но и дал ему марионетку не только во исполнении договора, но и в качестве средства защиты. Все-таки жизнь Манхао имела непосредственное значение для успеха пробуждения наставника Чоу Мэньтая. Разумеется, Манхао прекрасно это понимал. Поэтому нетрудно догадаться, что больше всего разорванная нить разозлит не Манхао, а Чоу Мэньтая. Хоть он и спал, но произошедшее не могло его не пробудить. «Чоу Мэньтай, нить перерезали!» — сказал Манхао. Сюаньфан со смехом двинулся к Манхао, но тут он поменялся в лице, а его сердце дрогнуло. У него внезапно появилось дурное предчувствие. Шестое чувство подсказывало, надвигалась страшная угроза. «Ты действительно посмел обрезать созданную мною нить?» Внезапно задвигались губы неподвижного до этого парагона марионетки. Его пустые глаза вспыхнули алым светом. Выглядел парагон жутко рассерженным. Говорил не парагон марионетка, а что-то сокрытое глубоко внутри него. Фрагмент души Чоу Мэньтая. Его голос буквально пропитывало кровожадность и безумие. Считанные единицы могли его услышать. Парагон Сюаньфан был в их числе. Его глаза округлились, сердце забилось быстрее. Медленно повернувшись к парагону марионетки, он побледнел.